резко завязывать. Сперва просто ограничьте потребление мяса, потом поймете, как же это прекрасно не есть того, что организму вовсе и не требуется. Количество сахара тоже надо поубавить в своем рационе. Соли начните с малого. Не солите, на ваш взгляд, недосоленный суп. Идет? Теперь о рафинированных продуктах. Каждый, наверное, знает, что это такое. Тут самое время вопрос себе задать не пустяковый. Для чего мы едим? Ответ прост. Для того, чтобы подзарядиться энергией. А эти продукты до того дорафинировали, что все энергетически ценное из них изъяли напрочь. Так что есть их – пустой номер. Или, скажем, белый хлеб, который мы так любим. Конечно, если бы он был приготовлен, испечен по всем правилам, я бы и слова не сказал. Ешьте на здоровье. Вы же знаете, вся южная часть планеты употребляет именно белый хлеб. Тем, кто на севере живет, предлагают нечто не совсем полезное под названием булка-батон, хотя куда больше пользы в черном хлебе или в хлебе грубого помола с отрубями. Правда, великий Герберт Шелтон говорил, что человечество ничего более опасного для себя не могло придумать, как дрожжевой хлеб, тот самый, что пекут в пекарнях. Поэтому более разумные Homo sapiens уже перестроились и покупают хлеб не в булочных, а готовят его сами, в домашних условиях. Так что присоединяйтесь, друзья мои милые. Кстати, соратники, чтобы прекратить активность дрожжевых бактерий, в уже купленном белом или черном хлебе порежьте его ломтиками и поставьте на 15-20 минут на солнышко. А если день пасмурный, под синюю лампу. Закаливание организма. Тут дело сдвинулось с мертвой точки. Нет-нет, да и увидишь толстячка, который из сил выбивается, но бежит поутру. Понял, стало быть, что пора заняться своим здоровьем. Воистину, лучше поздно, чем никогда. Конечно, кроме бега есть и другие удовольствия. Обливание, например, холодной-прихолодной водой. Тут не грех обратиться и к истории нашего народа. Есть книжечка Иванченко «Тайны русского закала», которую автор начинает со слов, обращенных к нашей душе. Говорит он о том, что славяне были очень сильным и закаленным народом, и приводит в подтверждение слова летописца Нестора. «У славян бани древесины, и пережгут каменья румяна, и разволокутся нази, и обольются квасом, и возьмут, нося прутья молодое, бьются сами, тольма едва слезы ли живы, и обольются водою студеною, и то творят во дни вся». А это заповедь. Учись терпеть и стужу, и нужу. Не наводит ли она вас, дорогие наши читатели, на мысль о том, что изнеженность наша, создание условий проживания, противных природе, привела к ослаблению